книге же «Вызов экуменизма» Диакон еще более подробно делится мнениями о животной женской природе. Цитата. Приводя эти откровения Терезы, Д. Мережковский комментирует: «Если бы нечестивая, но опытная в любви женщина увидела Терезу в эту минуту, то поняла бы, что она понимает, что все это значит, и только удивилась бы, что с Терезой нет мужчины». Но ярче всего и соблазнительнее всего это молитвенная практика католицизма, говорит А.Ф. Лосев. Блаженная Анжела находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. Это очень сильные галлюцинации на почве истерии, то есть прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами, всех этих истеричек, у которых при явлении Христа радостный озноб проходит по всему телу и, между прочим, сокращается маточная мускулатура, весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма можно, конечно, только анафематствовать. Конец цитаты. Замечу, что я привел не из самого яркого. Приводить самое яркое и кощунственно, и противно. Кураев. Пишет Лосев. Конец цитаты. Вместе с тем Кураев с похвальной дотошностью разыскал размышления Терезы, которые, по предположению диакона, Лосев имел в виду, говоря о божественных сосцах, что мы позволим себе опустить. Далее Кураев продолжает цитировать. Католическая эротомания связана, по-видимому, с насильственным возбуждением и разгорячением нижней части сердца. Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения, которая, поблизости к ней половых органов, приводит в движение эти части. Примечание Кураев «Вызов экуменизму». Мы не будем рассматривать не новую для отечественного богословия идею о неполноценности католичества, имеющего к тому же по Кураеву таких святых. Но вот средства, аргументация, используемые диаконом в его доказательствах, для нашего психологического анализа представляют особый интерес. Диакон спрятался за словами светских ревнителей веры, найдя поистине уникальные образы. Примечание. Если в случае Мережковского, пропитанного духом авангардизма и имевшего специфические взгляды на женщин и на свой, в частности, брак, приведенная Кураевым цитата читателей мало удивляет, то резкость Алексея Федоровича Лосева, известного философа, создавшего громадный труд по эстетике, обескураживает в большей степени. Лосев, 1893-1988, в своих исследованиях был иногда невероятно детален. Посвящая огромный труд античному символизму и мифологии, он анатомически детально обрисовывает гомосексуализм древних греков. Особый натурализм проявился у Лосева в труде «Диалектика мифа», когда он поэтически живописно и образно находит аналогии между сущностью мужчин и женщин с внешним видом и упругостью их половых органов. При всем при этом никому никогда и в голову не могло прийти обвинение ученого и глубоко верующего человека в пошлости и вульгарности. Подобные вещи, о которых мы упомянули, не предназначались для широкой аудитории и шли в контексте его общей манеры исключительной скрупулезности и детальности рассмотрения любых явлений материального и духовного мира. Сергей Земляной писал в работе «От систематики имяславия к эстетике язычества» на всю русскую литературу XIX века он отыскал всего 2-3 духовных лиц и одного светского Достоевского, с кем считаться он полагал не ниже своего богословского достоинства. Прочую рвань богословскую и философскую, вроде Страхова, Тареева, Тихомирова, молодой суровый Лосев не дарил даже взглядом. Конец цитат. Сам Лосев считал себя абсолютистом и философом жизни, строящим философию жизненных явлений бытия, а свою философскую систему называл морфологически выразительным объективизмом, историческим реализмом В.И. Постовалова. Будучи глубоко верующим, Лосев близко разделял взгляды доктрины имяславия, зародившейся на Афоне в начале XX века и осужденной в 1913 году синодом как ересь. В истории остался как черный или имя божнический бунт Л.А. Гогутишвили. Но если у Лосева, приведенная Кураевым цитата, этим и ограничивается в соизмерении с 50 печатными листами всей колоссальной монографии, то у Кураева на 15 печатных листов его бесконечных цитирований других авторов 14 страниц посвящено молитвенно-медитационной эротомании. О Мережковском писали: «Мережковский – современный новый человек нашего зыбкого времени. Он сам себя не знает, не знает, что в нем подлинно, и онтологично, и что призрачно, и нереально. Силы веры в нем нет, он скептик, страшащийся смерти, но перед людьми он всегда предстает с догматическими формулами своих исканий веры, всегда напряженных и взволнованных». Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. Другая цитата. «Целый ряд лет Мережковский носился с мыслью создать некое неохристианство. Объем его идеи укрывает в себе не живую глубину, а мертвенно-рассудочную пустоту». Ильин. Творчество Мережковского.